Издательство «Эксмо». Ирина Эльба, Татьяна Осинская. «Любовь песчаного дракона». Эта книга посвящается нашим мамам. Галина Эдуардовна и Ольга Николаевна, спасибо за поддержку, вашу мудрость и тепло. Глава первая. Ролевые игры. В этот раз Марек расстарался. Мужской баритон заставил меня буквально замереть на месте. Хорошо, ничего не скажешь. Когда большие ладони скользнули на талию, а шеи коснулись горячие губы, я прокляла все на свете. И своих информаторов, и наставников, и даже Надиру, помогавшую со сборами. Это задание должно было стать моим выпускным экзаменом в гильдии воров. Банальная кража. На руках имелись чертежи дома, график движения охраны, отмычки от магического контура и даже ключи от сейфа. Я была уверена, что все просчитала. На подготовку ушло 3 месяца. Жертвой выбрали одного из столичных именитых аристократов, проживающих практически в центре Родана. Он был обычным человеком и предпочитал пользоваться услугами магов-одиночек, вольных, не доверяя гильдии магов. Правильно делал. У нас и там имелись люди, сдающие пароли и явки. План казался идеальным. В дом я планировала проникнуть с наемной прислугой, которая каждую пятницу приезжала к Имхану, чтобы навести порядок перед большим приемом, а затем обслуживала гостей. Имхан — аристократ без магии. Этот аристократ любил праздники и шумные вечера и беззаботно тратил на них совсем нескромные средства. В середине вечера, когда гости должны были разойтись по залам для игр, я намеревалась наведаться в спальню ныне покойного отца Имхана. Именно там, за огромной картиной с изображением прекрасных нимф, прятался сейф. Идеальное преступление, если бы не одно «но». Сначала все шло хорошо. Я без проблем попала в дом, изображая скромную тихую девочку, в которой от меня настоящий остался разве что рост. Все остальное было изменено с помощью краски, зелий, корсета и филлеров. Я двигалась по залам с магической щеткой в руках, одновременно развешивая в нужных местах сигналки. Так, на всякий случай. После уборки прислуга приступила к подготовке званого вечера. В коридорах зажегся яркий свет магических огней, по воздуху поплыл тягучий аромат белых лилий. Ждали подачи холодное шампанское и яркие закуски. Вскоре я порхала между гостями с тяжелым подносом, незамечаемая надменными взглядами аристократии. С удовольствием играя роль невидимки, я предвкушала финальную часть — кражу. Когда леди и лорды изрядно захмелели, а сам хозяин дома удалился в кабинет с одной из вдовушек, для меня пошел обратный отчет. Избавившись от подноса, я прихватила заранее приготовленное ведро с тряпкой и поспешила на 3-й этаж. Легенда казалась безупречной. Иду прибираться после неаккуратных гостей. К счастью, путь был спокойным и легким. Добравшись до нужной двери, я еще раз все проверила, а затем неслышно проникла в покои. Гостиная тонула во мраке, едва разгоняемом неясными бликами уличных фонарей. Постояв немного, чтобы привыкнуть к темноте, я оставила ведро на ближайшем столе и направилась к спальне. Окинув ее придирчивым взглядом, я выделила силуэт шкафа, подпиравшего стену деревянными боками. Возле окна приметила стол с бутылкой вина, фруктами и 2 бокалами. На мгновение они вызвали недоумение. Зачем все это в старой, неиспользуемой спальне? Почти по центру располагалась огромная кровать под балдахином, а напротив — камин с нужной мне картиной. Даже при таком освещении можно было различить весьма фривольный рисунок, изображающий обнаженных нимф на солнечной поляне. Эти чудесные существа давно ушли из нашего мира, а вместе с ними и другие создания, о которых теперь рассказывали сказки и слагали легенды. А ведь раньше они жили бок о бок с людьми, творили чудеса, создавали невероятной красоты вещи и приносили в наш мир магию. Но затем все изменилось. История умалчивает о том, что произошло на самом деле, но волшебные создания неожиданно исчезли. Вместе с ними от нас ушла и часть магии, оставляя лишь жалкие крупицы былого величия. Но и то, что осталось в умелых руках, превращалось в колоссальную силу. Обрадовавшись находке картины, я поспешила к своей цели и почти добралась. Ролевые игры. В этот раз Марек расстарался. Хорошо, ничего не скажешь. Большие ладони скользнули на талию, а шеи коснулись горячие губы. От этого прикосновения по телу неожиданно пронеслась волна жара, отдавая приятной тяжестью внизу живота. Вздрогнув, я поспешно освободилась от хватки и повернулась к незнакомцу лицом. «Простите, господин», — тоненьким голосом проблеяла я, соображая, что делать дальше. «Я не знала, что покои уже заняты». Яркая звездочка вспыхнула почти у самого моего лица, заставляя зажмуриться и сделать шаг назад. «Неужели?» — хмыкнул мужчина недоверчиво. «Мне сказали, что в покоях старого Имхана слегка наследили, и требуется срочная уборка. Господин, прошу, не выдавайте меня хозяину. Он очень рассердится, если узнает, что я нарушила покой одного из гостей». «Значит, действительно прислуга?» «Да, господин». «Но все равно хороша», — отозвался незнакомец, чье лицо я не могла рассмотреть из-за света звездочки. «Подойди». Подходить не хотелось. Наоборот, было желание развернуться и бежать. Да хоть и в окно, лишь бы подальше отсюда. Его сила давила, вынуждала подчиняться более одаренному магу и выполнять его приказы. Раньше со мной такого не случалось. Ментальный артефакт исправно защищал от доминанта, позволяя подавлять команды, но сейчас он явно сбоил. Звездочка резко погасла, на этот раз погружая комнату во тьму. Я скорее почувствовала, как мужчина приблизился. Властно положил ладонь на затылок, слегка оттягивая волосы. Вторая рука снова оказалась на талии, чувственно погладила поясницу и скользнула на ягодицы. Опасности эти простые движения разожгли кровь, вынуждая прижаться к сильному телу. «Господин, мне нельзя!» «Можно. Никто ничего не узнает». «Но...» «Я чувствую твое желание». Отмычку мне в... Он был прав. Нестандартная ситуация оказалась невероятно волнующей. Она туманила разум и разжигала кровь. Это пугало даже больше перспективы провалить задание. «Можно мне вина?» Незнакомец хмыкнул, но отстранился, снова зажигая крохотные звездочки и направляясь к столику. Он был высок. Обнаженная спина выглядела внушительно, но больше всего меня впечатлили татуировки на смуглой коже. Я знала эти знаки. Такими украшали тела элитных магов. Защита, преданность и подчинение. Именно так расшифровывался каждый символ, наносимый в день принесения клятвы верности королю. Элитными в нашем мире считались маги, владеющие боевыми заклинаниями и имеющие неограниченный магический резерв. С 10 лет они проходили обучение в специальных военных академиях и получали блестящее образование и, в зависимости от положения в обществе, хорошие должности. Ни разу за свои 18 лет я не видела страшного или худого боевика. Все красавцы как на подбор, самоуверенные снобы, не знающие отказа у женщин. Эта мысль немного отрезвила и помогла взять себя в руки. Наверняка буду первой, кто обведет вокруг пальца этого зазнайку и оставит ночевать одного. «Вино?» Низкий голос резанул по нервам, и я облизнула вмиг пересохшие губы. «Благодарю, господин». «Дамир». «Что?» «Теперь ты знаешь, какое имя кричать». «Вот так. Он даже не сомневался в исходе вечера». Сейчас же медленно растягивал удовольствие от предвкушения, смущая и одновременно соблазняя. Что ж, это отличная игра для двоих. Не зря наставница учила нас языку тела, обольщению и кокетству. В жизни воровок все навыки были полезны, я бы даже сказала, жизненно необходимы. Отставив бокал, я создала несколько маленьких песчинок света. Хватило, чтобы рассмотреть мужчину и... Кажется, мое сердце пропустило удар. Ладони мгновенно похолодели, а дыхание участилось. Хотелось бы сказать, что от неземной красоты, но нет. От страха. Ночным посетителем спальни оказался новый глава гильдии магов Дамир Исафиль. «Нравлюсь?» «Да, господин», — промямлила я, судорожно соображая, что делать дальше. «Магические артефакты в данном случае бесполезны. Сильный маг, а тем более глава, легко их подавит. Вырубить вручную тоже не выйдет. Разные весовые категории. Оставалось одно». Медленно проведя рукой от живота вверх, я коснулась выбившихся из прически прядей с легким смущением, отводя глаза в сторону. А затем расстегнула три верхние пуговицы платья, демонстрируя кружево нательной рубашки. «Иди ко мне», — властно приказал мужчина, и я тут же повиновалась, сокращая расстояние между нами. Маг крепко прижал к себе, позволяя почувствовать твердость не только своего тела, но и намерений. Горячая рука по-хозяйски легла на шею, а затем стала сползать вперед и вниз, стремясь захватить стратегически важные вершины. «Господин», — произнесла тихим голосом, — «что вы делаете?» «А ты как думаешь?» «Думаю, вы хотите меня поцеловать». Хмыкнув, элитный склонил голову на бок и разглядывал меня пару мгновений. Затем подался вперед, согревая горячим дыханием приоткрывшиеся губы. В следующий миг меня буквально накрыла большая огненная лавина. Поцелуй словно лишил воздуха, вынуждая обхватить мужскую шею руками, чтобы не упасть. Пока его ладони блуждали по телу, а язык выписывал замысловатые узоры, я пропускала сквозь пальцы жесткие пряди. В нос ударил абсолютно потрясающий аромат чего-то хвойного, немного терпкого, обволакивая и заставляя медленно терять связь с реальностью. Маг дышал тяжело, сладко, а его губы становились все напористее и требовательней. На занятиях нам почему-то не рассказывали, что бывает вот так. Что поцелуй с абсолютно незнакомым человеком, к тому же очень влиятельным и опасным, может сводить с ума и дарить столь невероятное удовольствие. Но все же... Наслаждаясь поцелуем, чего уж скрывать, я медленно вытянула из браслета иглу с парализующим ядом. Когда губы сместились на шею, а количество расстегнутых пуговичек увеличилось до 10, я вогнала иглу под кожу элитного. В местечко прямо за ухом, чтобы яд максимально быстро достиг мозга. Упасть мужчине не дала моя магия. Мягко опустив его на пол, я самодовольно улыбнулась. Правда, смогла сделать это лишь после того, как восстановила дыхание. Краем сознания отметила родившееся в груди сожаление. Я бы не отказалась еще от парочки томительных минут в объятиях мага. Жаль, что времени было в обрез и не вышло вдоволь насладиться победой. Впрочем, недобрый прищур стал мне лучшей наградой. Послав воздушный поцелуй главе гильдии, я принялась за дело. Сейф открывала быстро, но максимально осторожно, чтобы не потревожить магическую сигнализацию. 10 лет обучения не прошли даром. После того, как раздался заветный щелчок, я в предвкушении потерла руки и стала перебирать вещи. Свитки, драгоценности, артефакты совершенно меня не интересовали. Я искала определенную коробочку из черного дуба. По закону подлости она обнаружилась в самом дальнем углу под завалами прочего хлама. Бережно достав заказ, положила его в незаметный кармашек платья. Все, можно было уходить. Но меня остановило неподвижно лежащее тело. Вернувшись к магу, я присела рядом с ним на корточки и провела пальцами по лицу с чуть отросшей щетиной. Затем обвела контур плотно сжатых губ, кажется, яд начал ослабевать, и улыбнулась. «Открою маленький секрет. Ты божественно целуешься, но... не все женщины мечтают оказаться с тобой в одной постели. Еще меньше желающих связать свою судьбу с эгоистичной сволочью. Не думаю, что мои слова что-то изменят или ты изменишься, но ты обязательно запомнишь эту ночь, когда тебя обвели вокруг пальца, воспользовавшись раздутым эго. А вот это чудесное колечко, пожалуй, я заберу в качестве сувенира». Стянув с мизинца господина Исафиля неприметный тонкий ободок, я насмешливо поклонилась. «Спасибо за приятное времяпровождение, господин». Помахав мужчине рукой, я подбежала к окну. Уже распахнув его и подставив лицо холодным потоком ветра, замерла, а затем вернулась. Всему виной было мягкое женское сердце. Подхватив с кровати подушку, я заботливо подложила ее под голову элитного. Сверху накинула одеяло, чтобы не замерз. Все же лежать ему здесь до самого утра. Выполнив эти нехитрые действия, еще раз окинула самодовольным взглядом главу гильдии магов и после этого, наконец-то, покинула дом Имхана. Интересно, показалось или нет, но на самой грани слышимости донеслось насмешливое хмыканье. В гильдии меня уже ждали. Подруга, соседка и верная напарница по разным шалостям мерила шагами главный зал, заложив руки за спину. Увидев меня, Надира тут же оказалась рядом и крепко обняла. «Ну как?» «Достала!» «Даже не сомневалась. А прошло как?» «Потом расскажу. И спасибо тебе огромное за яд. Действует мгновенно». «Ты его испробовала?» «О, давай быстрее! Жду тебя в комнате, я хочу подробностей». Кивнув, я поспешила в кабинет атамана. Наверняка наставник уже находился там, ожидая возвращения проблемной подопечной. По его словам, проблемной. Сама себя я считала среднестатистической воровкой. В меру удачливой, ловкой, пронырливой, но нетерпеливой. Да, имелся такой грешок. Все преподаватели жаловались на мой огненный темперамент, но ничего не могли с ним поделать. Постучав и не дождавшись ответа, я просочилась в кабинет Назара Хашима, главы гильдии воров, да так и застыла, нерешительно глядя на позднего визитера. «Простите», — произнесла смущенно, поймав на себе два цепких мужских взгляда. «Добрый вечер». «Здравствуй, рысь», — улыбнулся поздний визитер, сидящий в гостевом кресле. «Давно тебя не видел. Совсем загоняли наставники?» Нельзя сказать, что говоривший мужчина был большим и массивным, но чувствовалось в нем нечто подавляющее. Седые волосы оттеняли смуглую, почти черную кожу, а белесые глаза выглядели несколько пугающе. Один из сильнейших магов Радана, Аскар Сидар, всегда производил на меня гнетущее впечатление, даже несмотря на годы знакомства и его вкусные подарки для нас с Надирой. Кстати, именно он стал бывшим главой гильдии магов, не так давно передав пост своему преемнику. «Если только самую малость», — улыбнулась я скромно и виновато посмотрела на атамана. «Я зайду позже». «Ничего, я уже собирался уходить. Назар, буду ждать от тебя новостей», — сказал господин Сидар и повернулся ко мне. «Раз уж встретились, то передам лично. Небольшой гостинец из Риндона для вас с сестрой». «Спасибо». Губы сами собой растянулись в улыбке, а руки потяжелели от коробочки с ароматными сладостями. «До встречи», — улыбнулся господин Сидар и направился к выходу. В дверях, столкнувшись с моим наставником, Камалом Хашимом, он быстро кивнул ему и скрылся в сумрачном коридоре. «А вот и младшенькая явилась», — выдохнул Камал, окидывая меня внимательным взглядом. «Без происшествий?» «Все по плану». «Точно?» — недоверчиво переспросил он, и я почти обиделась. «Почти, потому что происшествие имелось. Одно большое злое происшествие, парализованное ядом. Но вряд ли господин Дамир хоть кому-то признается в своем поражении от рук мелкой пигалицы. Я уж точно никому ничего не расскажу, иначе быть мне наказанной и обруганной». «Вот, заказ выполнен». На стол атамана, молчавшего до этого момента, легла темная коробочка. Осторожно взяв ее, господин Назар повертел вещицу в руках, а затем спрятал в широких рукавах парчевого халата. «Испытание пройдено, цветок пустыни», — поотечески улыбнулся атаман, кивая моему наставнику. «Камал, ты воспитал достойного представителя гильдии». «Благодарю, брат. Ясмина, мои поздравления. Завтра зайдешь в секретариат за документами и распределением. После этого жду у себя». «Спасибо», — пискнула я радостно и, раскланившись, побежала к себе. Надира уже успела накрыть на стол, выставив мои любимые сладости и мятный чай. Бросив на нее благодарный взгляд, я метнулась в ванную, чтобы снять с себя грим и отмыться от пыли особняка. «И?» — нетерпеливо протянула подруга, когда полчаса спустя я села за стол. Я встретила нового главу гильдии магов. О! Да, хорош собой и опасен. А еще самовлюблен, самоуверен и абсолютно беспомощен перед твоим ядом. Он чуть не сорвал испытание. Представляешь, его поселили в комнату старого имхана. Я почти попалась, но вовремя сообразила, как действовать. Все-таки элитные маги весьма беспечны и предсказуемы. Я соблазнила его. Пока целовала, вколола иглу за ухом, как ты учила. Подействовала мгновенно. Надира, хватит есть мои сладости. Скажи уже что-нибудь. Я пытаюсь, но это бесполезное дело, пока ты не успокоишься. Так что там насчет главы гильдии? Хорош, говоришь? Очень. Высокий, широкоплечий. А какой рельеф? Наши мальчики помельче будут. А вот представь, что у тебя задание выкрасть артефакты старой усыпальницы. Как туда влезет двухметровый шкаф? Никак. Логично, что наши мальчики поменьше. Зато гибкие, харизматичные и веселые. Ты так говоришь, потому что ни разу не сталкивалась с элитным. Звезды хранят от такой встречи, отмахнулась подруга, уминая еще одно пирожное. Куда только вмещалось в худущее тело. Не иначе все шло в рост ее невероятных черных волос. Некоторые мужчины сравнивали их с шелковым покрывалом, укрывающим хрупкое женское тело. Эта красота доставала до поясницы, была тяжелой и невероятно мягкой. Предмет зависти всех воровок и гордости отца, атамана. Что будешь делать? Расскажешь наставнику про столкновение? Ни за что! Яся! Смерти моей хочешь? Камалу только дай повод, чтобы отсрочить мой выпуск. Потому что он за тебя переживает и опекает. Знаю, но эта опека душит. Я хочу свободы, хочу приключений. Ох, Яся, Яся. Надеюсь, рядом с тобой будет достойный напарник. Для чего? Чтобы вытаскивал тебя из этих самых приключений. Ладно, поздно уже, давай ложиться спать. И все-таки я молодец. Молодец. Будешь, если твоя встреча с элитным магом не всплывет. Он будет молчать. Для боевика его уровня случившееся пятно на репутации. От этого еще беспокойнее. Как бы он сам не начал тебя искать, чтобы поквитаться. Он будет искать Равалийку, смуглую черноволосую красотку с родинкой на щеке. А я рыжая белокожая недомагичка. Не найдет, не переживай. Угу, буркнула подруга. А что насчет яда? Правда, подействовал? От этого вопроса я возмущенно посмотрела на соседку, упирая руки в бока. «В смысле? Ты дала мне иглы, не будучи уверенной, что они сработают?» Я была уверена, что подействуют на обычного человека, имхана или слабого мага. К сожалению, у меня нет под рукой свободного элитного, чтобы проверять составы на нем. Отбрила Надира, и я была вынуждена с ней согласиться. «Ладно, не бурчи, все получилось». Если бы ты только знала, как мне это льстит. Их же сначала обучение пичкают разными ядами, чтобы приучить тело и сделать его невосприимчивым. Значит, мой парализатор уникальный. Озолочусь. Главное, чтобы он быстренько вывелся из крови, и господин маг не смог выследить тебя и меня заодно. Там доза не та, не переживай. Отмахнулась названная сестренка и отправилась в душ. Воровато покосившись на дверь, я выудила из стола крепкую веревку. Зачаровав от потери, продела ее сквозь кольцо и повесила себе на шею. Маленький трофей и сладкое напоминание о первой победе. Естественно, в череде многих других.